Выходите, давайте вам помогите за вас. Идите. Церковь, давайте мы помолимся за эту семью. Папа ушел в вечность. Я успел посетить его, мы молились вместе, Господь с ним. Так что в вечности все в порядке, но здесь родным, близким нужно утешение. Давайте помолиться. Дорогой Господь, мы молим Тебя за эту семью во имя Иисуса Христа. Мы просим о том, чтобы утешение Святого Духа пришло. Ты сказал, Господь, чтобы мы не переживали так, как прочие, не имеющие надежды. Ты сказал, что у нас есть вечность, что у нас есть Твое спасение, что у нас есть новая жизнь. И мы просим, Господь, чтобы утешение Духа Святого пришло в эту семью и окутало их во имя Иисуса Христа Твоей силой. Отец наш Небесный, человеческие утешения слабые, человеческие утешения недостаточны, но Твоя любовь, она превосходит все понимание, Господь. Я прошу о том, чтобы Дух Твой Святой сошел силой Твоей, Господь, и утешил во имя Иисуса Христа. Отец наш Небесный, я прошу Тебя, укрепи каждого члена семьи. Я прошу Тебя, благослови во имя Иисуса Христа. Пусть милость Твоя, Господь, поведет их через это время. Пусть Твое устройство и благословение будет во всем, Господь. Ты знаешь, все эти хлопоты, грустные хлопоты, которые предстоят этой семье, мы молим Тебя о том, чтобы они были разрешены, Господь, по милости Твоей. Мы просим, Господь, о том, чтобы все было устроено. Мы просим Твоей силы, Твоей поддержки, Твоего утешения и благословения для каждого человека, кто потерял родного и близкого. Во имя Иисуса Христа. Мы славим и благодарим Тебя, наш Господь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя. Даст Тебе мир. Весь народ скажет Аминь. Будьте наши соболезнования. Рак был? Что, дорогие, давайте мы сейчас помолимся, чтобы Господь приготовил наше сердце. Отец Небесный, Ты силен помочь и сильному, и бессильному. Ты силен, Господь, вразумить и научить нас. Твой Дух Святой учит нас, Твое помазание учит нас. Мы просим, чтобы сегодня Твое помазание учило нас истине Твоей. Мы благодарим Тебя за Твое драгоценное Слово во имя Иисуса Христа. Мы просим, пусть наши сердца будут внимательными к тому, что Ты будешь говорить. Действуй Духом Святым в нашей жизни, в наших сердцах. Измени нас. Измени наш образ мышления, измени наш образ поведения во имя Иисуса Христа. Аминь. Хочешь ли ты чего-то нового в своей жизни? Хочешь ли ты чего-то свежего в своей жизни? Хочешь ли ты какого-то обновления? Хочешь ли ты какого-то изменения? Господь возлагает на нас ответственность и свободу менять многое в этой жизни. С одной стороны, все зависит от Господа, мы знаем это. Но с другой стороны, Бог дал человеку свободу выбора. Бог дал человеку свободу царствовать на этой земле. Бог дал человеку свободу выбирать свой путь. И не только свой путь, но влиять на своих детей, на родственников. А иногда влиять даже на целые нации. Каждый из нас на что-то влияет. И, дорогой мой, если ты хочешь каких-то изменений, во-первых, тебе нужно измениться. Если я хочу изменений, то мне нужно измениться. Если мы будем поступать так, как мы всегда поступали, изменений не предвидится. Хочешь что-то нового? Учись у Господа. Он даст тебе что-то новое. Давайте мы посмотрим Псалом 138:13. Псалом 138:13. Псалом Давида. Мы почитаем один кусочек. Псалом 138:13. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Кто-нибудь видел, как работает ткач? Видели, да? Ну, понятное дело, что современные ткацкие станки были неизвестны Давиду. И когда Давид писал, он представлял себе что-то более простое, чем сейчас. Ткач ткет из нитей. Ткач ткет из предоставленных ему нитей. Отец и мать предоставляют эти нити для Господа, из которых Бог творит человека в чреве матери. И вы знаете, это очевидно, дети похожи на родителей. Все мы это знаем. И не только физические нити предоставляют отец и мать, но и духовные нити. И человек, он влияет на этот процесс. Он влияет на исходный материал этого процесса. Ты можешь повлиять на то, что происходит в жизни твоих детей. Ты можешь вкладывать свои нити туда. Некоторые вкладывают благословение, некоторые вкладывают проклятие. Когда человек пьет, допустим, если семья пьющих родителей, то нередко рождаются больные дети. Почему? Потому что было вложено соответствующие нити, были вложены соответствующий материал. И не только рождаются, но и потом они растут в проклятии. Родители влияют на этот процесс. Наоборот, когда люди благословенные, то они вкладывают благословение в жизнь своих детей. Они вкладывают правильные нити. Мы влияем практически на все, что Бог сотворил. Бог дал нам свободу выбора и право влиять на это. Люди не живут в каком-то отдельном целлофановом мешочке. Вот живет он сам себе, и никто на него не влияет. Влияют все. Кто-то больше, кто-то меньше. Те, кто далеко, дальние, может быть, не влияют так прямо на него. И я призываю тебя сегодня быть активным в твоем влиянии. Вкладывать в свое будущее, в будущее своих детей, в будущее своих внуков. Те благословенные нити, которые позволят им вырасти здоровыми, состояться, быть благословенными. Почему мы молимся за детей, которые приходят сюда? Мы стараемся вложить в них все, что мы можем. Может быть, у нас нету каких-то великих вещей, которые бы мы могли подарить им. У нас есть имя Иисуса, у нас есть вера в Иисуса, у нас есть власть и право молиться, мы можем возлагать руки, чтобы Дух Святой касался. Мы можем благословлять, провозглашать это благословение. И это работает, и Бог действует. Господь не хотел, чтобы мы были пассивными. Давайте мы посмотрим Евангелие от Матфея, 15 глава. Евангелие от Матфея, 15 глава. Прочитаем с 21 стиха. Евангелие от Матфея, 15 глава. С 21 стиха. «Выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Нет ничего дороже для нас, чем дети. Мы хотим, чтобы дети были здоровы. И эта женщина, она тоже искала этого, она хотела этого, она шла за Иисусом, она кричала, она приняла в себе решение, что она не сдастся и не уйдет до тех пор, пока не получит то, что ей было нужно. Но он не отвечал ей ни слова. Как часто нам Бог не отвечает ни слова? Случается. Да? Случается. Не отвечал ей ни слова. Ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Смотрите. Женщина молилась, ноль реакции. Ученики помолились Иисуса, апостолы. По сути, они получили нет. По сути, ответ Иисуса был нет. Голос Божий на земле звучал через Иисуса, как никогда раньше. И этот голос сказал, по сути, нет. Нет. Что ты делаешь, если Бог даже скажет тебе нет? Поднимаешь лапки и говоришь: все? Нет, еще просить. Ну нет, значит нет. Но не получилось. Не судьба. Не воля Божья. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Она продолжает просить. Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Он снова говорит ей «нет». Он снова говорит ей «нет». А она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господних». Нашла способ, нашла, достала. Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя». Вот что такое великая вера. Вы знаете, немного в Библии мест Писания, которое меряет веру. Тем более говорит, что вера великая. Иисус говорил, что горчичное зерно будет переставлять горы. А тут он говорит ей: «Велика вера твоя». Великая вера. Смотрите, к чего добивается. «Велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Великая вера, она добивается у Господа того, чего тебе нужно. Бог знает, чего тебе нужно. И где-то есть какие-то духовные законы или принципы, которые, может быть, противостоят тебе. Как вы здесь видите, был духовный принцип, что он был послан только к погибшим овцам дома Израилева. Как бы противостояло желанию этой женщины получить исцеление сейчас. Но великая вера, она находит принцип. Великая вера находит благословение. Великая вера находит подход и получает необходимое. Дорогой мой, пусть в твоей жизни будет великая вера. Пусть молчание Господа не станет для тебя знаком, что все, молиться больше не буду. Пусть даже нет, которое ты получил, как будто бы из-за обстоятельств, ряд Господа, или еще из-за чего-то в твоей жизни, пусть даже нет не будет для тебя остановкой и разочарованием. Но иди до конца. Добивайся у Господа. Ты знаешь, что Господь может исцелять. Ты знаешь, что Господь может отвечать на молитвы. Ты знаешь, что Господь может менять людей. Господь может менять обстоятельства. Господь может менять ситуации. Не принимай «нет», в какой бы форме оно ни приходило. Добивайся. И это будет великая вера. И эта вера нравится Богу. Богу угождает вера. Именно поэтому Иисус и дал ей то, что она просила. Потому что верой мы можем угодить Богу. Вера нравится Богу. Тебе нужна великая вера. Деяния, 10 глава, с 1 стиха почитаем. Деяния, 10 глава, с 1 стиха. Знаете, дорогие, Бог очень многое положил в наши власти. Это удивительно, но факт. Нет, мы не всемогущие, не всесильные, не вездесущие. Но Бог дал человеку очень много. Поэтому-то Он с нас и спрашивает. Поэтому-то и есть суд Божий потом. Потому что мы могли применять различные вещи во благо или во зло. За это-то нас и спросят. Но сейчас есть время, когда мы можем применять то, что у нас есть. Поступать так, как угодно Господу. Добиваться того, что нужно нам, по милости Божией. Деяния, 10 глава с 1 стиха. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским». То есть это был язычник. «Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Он в видении ясно видел около 10 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. И так пошли людей в Иопию и призови Симонова, называемого Петром». Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Это был первый язычник, которому было проповедано Евангелие. Причем Евангелие было проповедано Петром, который, в общем-то, не чувствовал себя обязанным проповедовать язычникам. Богу пришлось произвести определенную операцию над разумом Петра, если вы помните. Я не буду читать всю историю. Но сначала Петр пришел в выступление, потом спускалось в видении всякая нечисть. И ему очень хотелось есть в этом выступлении. И Бог говорил: «Давай, покушай». Помните, что там спускалось? Представьте себе, как бы Бог над вами такую операцию проводил. Петру нужна была корректировка разума. Петру нужно было довольно-таки сильное давление, чтобы он переступил свою религиозность, свои привычки, свой образ мышления и пошел проповедовать язычникам. И Бог сделал это. И смотрите, почему он это сделал? Смотрите, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Эти слова примерно похожи на то, как будто у Бога на небе памятник вырос. Представляете? Вот небеса, там вся эта слава, все эти красивые вещи, прекрасные ангелы, животные, все поклоняются, все служат. Библия говорит, что когда Херувим, осеняющий еще до грехопадения, он ходил среди огнистых камней. То есть там яркие, светящиеся камни, очень красивые. Вся эта красота. И посреди всей этой красоты стоит памятник молитвам и милостыням Корнилия. Представляете? Перед престолом Бога, посреди всей этой красоты, находился памятник молитвы и милостыни Корнилия. И он напоминал Богу о том, что эту семью нужно спасти. Это благочестивый человек, который боится Бога, который молится и жертвует. И нам нужно спасти его. И он взял Петра, обработал его хорошенько, не очень мягкими методами, и послал его проповедовать к этим язычникам. Эта семья была спасена и крещена Святым Духом. Что я хочу сказать? Корнилий делал правильную вещь. Молитвы и милостыни. Всегда молился Богу. Дорогой мой, твои молитвы для Господа очень важны. Не опускай свои руки. Ищи Господа, добивайся того, чтобы постоянно молиться. Провозглашай все обетования Царства Божьего. Провозглашай Слово Божье. Зачем оно нам дано? Чтобы мы читали, знали, верили и провозглашали его. Библия говорит, что мы верим, поэтому мы говорим. Мы должны говорить то, во что мы верим. Будь дерзновенным, будь инициативным. Бери Слово Божие сам. Говори его в молитве, провозглашай. Пусть перед Богом растет памятник о твоих молитвах, о твоих пожертвованиях. И придет момент ответа на твою молитву. Господь скажет какому-нибудь человеку, даже, может быть, не очень ему будет легко приготовиться, прийти и послужить тебе. Но Бог это сделает. Если ты будешь молиться, если ты не будешь сдаваться. Вы знаете, помилование, защита зависит от того, просим мы ее или нет. Давайте мы посмотрим два места Писания на эту тему. Иеремия, 26 глава, 19 стих. Это несложная тема, дорогие, но это требует настойчивости, это требует твоей активности, это требует не лениться, это требует пробиваться в молитве, пробиваться в исповедании, просить у Бога, добиваться того, что тебе необходимо, того, что тебе нужно. И Иеремия 26:19. Умертвили ли его за это Езекия, царь иудейский и весь Иуда? Не боялся ли он Господа и не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, которое изрек на них. Смотрите. Господь уже сказал о бедствии. Казалось бы. Похожая ситуация с тем, что было в жизни той хананиянки. Уже Господь сказал, будет бедствие какое-то. Ну, там за определенные грехи было наказание. Но человек убоялся Господа и умолял Господа. И Господь отменил бедствие. А если бы человек не умолял и не боялся Господа, бедствие бы пришло. Мы не боги, мы не управляем Богом, но Он слышит нас, Он любит нас, и Он желает, чтобы мы смирились, чтобы мы боялись Бога, чтобы мы молили Его. Если есть какая-то проблема в жизни, если есть какое-то бедствие, Господь может это отменить. Нужно умолять. Умолять это не так. Господи, помоги. Аминь. Это не умолять. Это короткая, не очень эффективная молитва. От ситуации зависит. Умолять это взывать к Богу, кричать: «Господь, спаси моих детей! Господь, подействуй в их жизни! Господь, сокруши твердыни неверия! Господь, останови все силы тьмы!» И так далее. Это кричать Господу, это вопиять Господу, это взывать Господу. Давайте мы посмотрим Матфея, 18 главу, 24 стиха. Бог очень много сделал. 18 глава, да, с 24 стиха. Бог очень много сделал для того, чтобы мы могли проявиться. Не все в этом мире зависит от воли Божьей. Бог дал нам что-то сделать в этом мире. Бог дал нам на что-то влиять в этом мире. Матфея. 18 с 24 стиха. Смотрите. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Помните, да? А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Мы знаем, что это о Боге и о его должниках, то есть о нас. Он приказал продать все. Приказ уже вышел. Приказ о том, чтобы судить и все продать в рабство. Вот он уже сказан, приказал. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Видите, несмотря на то, что был высказан приговор, раб упросил. Об этом сказано в 32 стихе. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня». Упросил. умолил, уговорил. У Господа не железное сердце. Он хочет нам помочь, но Он ждет от нас определенных шагов. Он ждет, чтобы мы умоляли Его. Он ждет, чтобы мы добивались у Него. Он ждет, чтобы мы упрашивали Его. Это нужно. Когда Петр попал в тюрьму, помните, вся церковь прилежно молилась о нем. А если бы не молилась, то, наверное, бы казнили. Если бы этот раб не упросил Господа, то его бы и продали. Он потом все равно согрешил и получил порядком. Но это уже другая история. Бог не все терпит, это понятно. Итак, Луки 18 глава с 1 стиха. Знаменитое местописание, не раз читали. Луки 18 глава с 1 стиха. Открыли? Также сказал им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Помните эту притчу, да? Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, подходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя? Защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедная? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Дорогие мои, нам нужно вопить к Богу. Нам нужно взывать к Богу по поводу всего, что у нас есть, любых проблем. И не останавливаться в этом. Иисус недаром такой пример привел, что вдова ходила и докучала, и докучала, и докучала. Видим, что есть определенные законы, из-за которых молитвы не отвечаются моментально. Если мы помним, в Даниила описана ситуация. Даниил постился, Даниил молился, и написано, что ангел говорит: сразу, как только ты положил своим сердцем искать Бога, сразу был выслан тебе ответ. Я был сразу тебе послан. Но на пути стоял вражеский князь, демоническое существо, которое не хотело. И стоял 21 день. И он постился, он молился, он взывал. И потом он все равно пришел и пробился к Даниилу. Но Даниилу нужна была определенная активность, определенное действие. Дорогой мой, тебе дана победа во Христе. Библия говорит, что ты всегда можешь торжествовать во Христе Иисусе. Торжество – это празднование победы. И я понимаю, что жизнь так не выглядит. Но Христос уже победу совершил. И мы можем взывать к тому, чтобы Его победа пришла в нашу жизнь. Мы можем взывать и добиваться того, чтобы это слово реализовалось. И, может быть, враг не быстро отступает. Может быть, он пытается еще противостоять нам. Но это не важно. Его сила будет сломлена, если мы будем продолжать добиваться, если мы будем продолжать стучать в небо, продолжать докучать, продолжать молиться, продолжать поститься, продолжать искать Господа, продолжать смиряться перед Господом. Конечно, гордое сердце, греховное сердце Богу не нравится. Конечно, с таким сердцем человек во многом имеет препятствия для получения ответов на свои молитвы. Бог гордым противится. Но если ты смиряешься перед Господом, если ты взываешь Господу, если ты кричишь, вопиешь Господу постоянно, то придет победа, придет ответ в твою жизнь, придет благословение в твою жизнь, и твоя жизнь изменится. И твоя жизнь изменится. Вы знаете, Библия говорит: не мудрых, не разумных избрал Бог, чтобы посрамить мудрых и разумных. Знаете, для мудрых и для разумных можно изучать теологию, строить какие-то конструкции, логические умозаключения и так далее. Но Бог хочет помочь всем людям. Поэтому Он дал простые методы, как мы можем добиться. Но нам нужно быть настойчивыми. Хочешь освободиться от греха? Добивайся у Бога силы Святого Духа для твоей жизни. У Бога есть сила Святого Духа. Библия говорит, что это обетование принадлежит всем людям, которые верят в Господа Иисуса Христа. Написано, что «излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать и сыны, и дочери, и видеть видения, и на рабов, и на рабынь, и на всех дальних, кого не призовет Господь». Бог хочет изливать Духа Святого, Бог хочет давать свою силу. Бог даст тебе силу, если ты хочешь победить. Бог не оставит тебя без помощи, но ты должен стремиться к этому, ты должен ревновать, ты должен взывать, должен смиряться перед Господом, и твоя жизнь изменится. И твоя жизнь будет жизнью победителя. И твоя жизнь будет жизнью с исцелением, с благословением, с милостью Божией. И ты потом сможешь радоваться и хвалиться ответами от Господа, и сказать: «Господь, великий Бог, смотрите, Он здесь помог, и здесь помог. И враг пытался противостоять, и враг пытался остановить, но Господь помог». Молись, добивайся, пробивайся, не сдавайся и торжествуй всегда во Христе Иисусе. Аминь. Давайте мы сейчас будем молиться. Отец Небесный, мы славим Тебя. Давайте встанем. Давайте будем молиться. Поднимай свой голос. Это не важно, что ты уже много раз молился за свои нужды. Взывай Господу о своих неспасенных детях и внуках. Взывай Господу об исцелении. Взывай Господу о всем, что нужно тебе. Взывай Господу о спасении этого города. Давайте мы будем молиться. Отец Небесный, мы славим Тебя. Ты великий Бог, Ты великий победитель, Ты великий Царь Господь. Боже, мы просим, яви милость Твою. Мы просим, благослови наших родных и близких, наших детей и внуков. Всех родственников, Господь, пусть придет Твое исцеление, пусть придет Твоя сила, Господь, пусть их судьбы, их жизни формируются из благословенных нитей во имя Иисуса Христа. Господь, сформируй судьбу наших детей и внуков из благословенных нитей во имя Иисуса. Мы их благословляем именем Господним, мы ходатайствуем за них, мы просим наш Небесный Отец, пусть сила Духа Твоего Святого пребывает на них и с ними и созидает их жизнь, созидает их судьбу, дает им здоровье во имя Иисуса Христа. Боже, мы не знаем, какие проклятия сыпались в сторону кого-либо из нас. Мы просим, Господь, разрушить все силы проклятия. Благослови эту церковь, Господь. Мы провозглашаем Твое царство на этой земле. Мы благодарим Тебя за церковь, за привилегию быть в этой церкви и участвовать, Господь, во имя Иисуса. Мы просим о силе Духа Твоего Святого для нас. Помоги нам ходить в чистоте. Помоги нам ходить в святости, помоги нам ходить в богобоязненности, помоги нам ходить в огне Святого Духа. Дай нам, Господь, молиться и не унывать. Дай нам не опускать наши руки во имя Иисуса Христа, но взывать к Тебе. Боже, мы просим, помилуй этот город. Помилуй этот город во имя Иисуса Христа, Господь. Пошли силу Духа Твоего Святого. Коснись, Господь, неверующих на этой земле. Даруй им познать Христа. Даруй им познать истину Твою. Даруем силу Духа Твоего Святого во имя Иисуса к покаянию. Пусть они приходят к Тебе, пусть они каются, пусть они оставляют всю тьму во имя Иисуса Христа. Пусть они оставляют ветхий образ жизни. Даруй, Господь, нашим детям, подросткам, родным, близким людям глубочайшее покаяние во имя Иисуса, глубочайшее познание Тебя, Господь, глубочайший отказ от силы тьмы, глубочайший отказ от теплой жизни, от жизни без Бога. Даруй ходить за Тобой и служить Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Отец, мы молим Тебя о том, чтобы церковь возрастала. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты коснулся сердец верующих, которые отступили от Тебя и вернул их в церковь. Мы молим о том, чтобы Ты коснулся, Господь, сердец неверующих, и они покаялись глубочайшим образом, обратились к Тебе во имя Иисуса Христа. Боже, пусть сила Твоя сойдет, пусть дары Духа Твоего Святого действуют, пусть исцеление Твое приходит, пусть приходит освобождение, пусть приходит радикальное, глубочайшее покаяние. Во имя Иисуса Христа на эту землю мы просим Твоего вмешательства и действия Твоих даров Святого Духа. Мы просим Твоего руководства, Господь. Даруй мудрости, как нам свидетельствовать о Христе. Даруй нам снова гореть огнем Духа Святого. Снова свидетельствовать, снова говорить о Твоей любви, о Твоем спасении. Дай, Господь, нам сверхъестественную способность и силу достучаться до наших родственников, до наших близких, до наших знакомых, до этого города, Во имя Иисуса Христа мы славим Тебя, наш Господь, мы благодарим Тебя. Боже, и Ты видишь, какая болезнь пытается атаковать Твоих детей или, может быть, наших родных и близких. Отец, да будет сломлена сила, стоящая за этой болезнью. Пусть это дерево, которое не Отец Небесный насадил, искоренится во имя Иисуса Христа. Мы приказываем всем этим нечистым духам, всем этим болезням и немощам, уходите вон из жизни наших родных и близких, из нашей жизни, из наших знакомых и родственников, за кого наше сердце переживает и молится, во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем, что Иисус Господь и Царь. Мы славим Тебя, наш Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, мы взываем к Тебе, мы взываем к Тебе о милости, мы взываем к Тебе о том, чтобы Ты поднял церковь на высоты для нас недостижимые, чтобы Ты сделал Твои чудеса, чтобы пришли Твои ответы во имя Иисуса Христа. Господь, мы просим водительства Святого Духа, как засвидетельствовать этому городу о Тебе. Мы просим водительства Святого Духа, Господь, где нам собираться и как во имя Иисуса Христа. Мы просим от Тебя благословенного здания, мы просим от Тебя благословенного руководство во всем во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя за милость Твою, которая превозносится над судом. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем ликовать, что Ты отменил наш приговор на кресте Голгофы, и Ты прогоняешь врага. И мы можем славить Тебя, и мы можем поклоняться Тебе, и можем уповать на Тебя, наш Господь, наш Спаситель, наш Победитель во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, наш Господь. Мы благодарим Тебя, наш Господь. Мы благодарим Тебя, наш Господь. Дорогой, если у Тебя есть нужда, и эта нужда для Тебя слишком большая, чтобы молиться одному, выходи, мы будем молиться вместе за Тебя. Не стесняйся, выходи, будем молиться за Тебя, за Твою нужду. Будем ходатайствовать. За Вашу ситуацию, внучку мою и... Да, за Вашу ситуацию. Отец, Ты знаешь ситуацию Игоря, мы молим Тебя, исцели его внучку во имя Иисуса Христа. Также помоги ему, Господь, пусть и социальная служба поможет оплатить то жилье, где он живет. Пусть Господь восстановит его статус неимущего во имя Иисуса. Мы просим Твоей помощи, мы просим, дай ему силу Духа Святого и дерзновение Твое, Господь, следовать за Тобой, идти за Тобой, Господь. Помоги иметь веру, веру, которая сдвигает горы, вера, которая меняет жизнь во имя Иисуса Христа. Мы просим, благослови. Пусть эта ситуация обратится во благо, во имя Иисуса. Коснись сердец начальников, Господь. Коснись сердец всех людей, чиновников, от которых зависит, Господь, эта ситуация. И, Господь, помоги. Мы просим за внучку, чтобы она была здорова, чтобы она исцелена была во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Присаживайтесь, дорогие. Слава Господу. Дорогие, сейчас будет поздравление с днем рождения. Пожалуйста, Максим, выходи. Мы тебя еще не поздравляли. Мы за тебя еще не молились. День рождения был уже довольно-таки давно, как я понимаю. Но все равно молитва в церкви – это благословение. Подарочек, подарочек, несем подарочек. Давайте мы встанем, помолимся за Максима. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за действие Твое. Спасибо Тебе за действие даров Духа Святого в его жизни. Спасибо Тебе за то, что Ты касался и исцелял, и благословлял, и помогал много раз. Мы просим, чтобы его жизнь была благословена. Мы просим, чтобы его жизнь была преобразована во славу Твою, Господь. Пусть он видит больше ответов. Пусть он видит больше исцеления. Пусть он видит больше победы Твоей во имя Иисуса Христа. Больше решения насущных вопросов во имя Иисуса. Мы просим, Господь, пусть все Твои благословения придут в его жизнь и исполнятся во имя Иисуса и в жизни его семьи. Подари ему Твои подарки, Господь. Подари ему Твои изменения в лучшую сторону и благословения. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Весь народ да скажет «Аминь». Будь благословен. Слава Господу, дорогие. Продолжайте молиться, пожалуйста, за наше помещение, где мы будем собираться. Мы будем искать вопрос, потому что, конечно, здесь собираться есть проблемы. Ну, отношения нас двигают туда-сюда и так далее. Но есть, конечно, и свои благословения, так что всегда какие-то есть плюсы, есть минусы. Я прошу вас быть внимательным к объявлениям. Мы постараемся в следующем воскресенье, когда будет хлебопреломление, сообщить вам. Может быть, мы захотим перейти на квартиру собираться или в другое место. Молитесь, пожалуйста, чтобы Бог руководил, чтобы Бог дал милость. Я буду совещаться с другими пасторами в союзе. Может быть, будет какая-то помощь или какой-то совет. Пожалуйста, молитесь, да? И будьте внимательны. Приходите в следующий раз обязательно, чтобы узнать, где мы будем дальше собираться. Сюда. Сюда, сюда. В следующий раз будет здесь. И приглашайте своих родных и близких. Я верю, что Бог хочет принести в нашу жизнь время обновления. Знаете, иногда мы так устаем верить, разочаровываемся в своей христианской жизни, перестаем дерзновенно ходить, перестаем добиваться, перестаем побеждать. Бог хочет обновления в нашей жизни, обновления в нашей вере, обновления в нашем служении. В храме в Ветхом Завете был светильник, и он светил. Но время от времени необходимо было с этого светильника забирать пепел. Знаете, когда что-то горит, то остается пепел. И если пепел долго не собирать, то постепенно все будет гаснуть, гаснуть и гаснуть. И если священники были бы непослушны, то светильник бы загас однажды и не смог больше гореть, потому что пепел не дает гореть. Также и нам надо время от времени наше христианское горение по Богу очищать от старого шлака. От старого опыта негативного, от старых разочарований, обновляться в духе, ходить заново, ходить по-новому. Ходить так, как мы первый раз влюбились в Господа. Ходить так, как мы всегда должны были ходить. Но, может быть, иногда этот пепел заглушал у нас это горение. Поэтому обновись сегодня, обновись в ревности, не смотри назад, не смотри на старый негативный опыт, иди за Господом. Я верю, что это будет время благословенных изменений для нас, для церкви. Сейчас есть возможность принести пожертвование, пожалуйста. Дорогие друзья, хочу попросить вас на этой неделе молиться не только о здании. Хочу попросить вас молиться о евангелизации. Мы пробовали разные способы свидетельства за время существования этой церкви. Я верю, что пришло время снова свидетельствовать. И этот год для нас, год, когда мы будем добиваться распространения Евангелия в этом городе. Будем свидетельствовать лично, может быть, будем раздавать какие-то материалы или устраивать какие-то мероприятия, но нам нужно руководство Святого Духа в этом. Нам нужно водительство Божье, чтобы наши усилия были направлены не в песок, чтобы наши усилия были направлены в хорошую землю, в которую посеянные семена возрастут. Поэтому молитесь, пожалуйста, за евангелизацию, молитесь, пожалуйста, за свидетельство о Боге для этого города, за видение, Молитесь о том, чтобы удалось организовать семинар по евангелизации. Сейчас определенные трудности. Встретились на пути этого семинара. Молитесь, чтобы все получилось, чтобы учитель к нам смог приехать, и мы смогли учиться свидетельствовать людям, рассказывать о Христе. И, конечно, молитесь о том, чтобы вам свидетельствовать о Христе близким, родным. И еще третья нужда, за которую я хочу попросить молиться. Мы уже постились за служителей. Сейчас я хочу, чтобы мы постились на этой неделе за спасение Бекметьевых семью. Вы соглашаетесь со мной? Да. Давайте мы будем молиться, поститься и продолжать добиваться покаяния, спасения, вечной жизни, освобождения от грехов, примирения в семье и так далее. Все благословения Божьи, мы можем о них молиться, можем их добиваться, можем к ним стремиться, можем искать Господа в этом. Я верю, что Бог будет что-то делать. Аминь. Аминь. Приглашаю вас во вторник, как всегда, в 7 часов вечера к Любе. В субботу молитва. Если вы в субботу можете приходить на молитву, приходите. У Любы в 10 часов утра молитва. Пожалуйста, это большое благословение быть на молитве. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, благословение. И там столько, там, наверное, кто-то позже в это здание, потому что всегда было чисто, а здесь я прохожу, и уйма бумаг, журналов там, и на крылечке на этом сзади входа, и не знаю, то ли кто-то еще пытался туда попасть, мы с ней договориться, что ли, как мы можем рассказать? Навалить на крылечко, это ж... Это очень много, там и на крылечке, и по крови... Это все снаружи? Снаружи, снаружи, да. Я думаю, что покупатели потенциально не зарезали бы его внутрь, чтобы там сорить. Нет, не сорить, может быть, кто-то договорился, уже имеет надежду, что получит это здание с той же меры, как мы. Но они бы не разлагали пакеты и всякие мусоры. Не знаю, там и шумы. Я думаю, это... Ну, откуда что? Какие-нибудь пьяницы, бомжи. Ой, нет, очень много, очень много. Для чего им эти бумаги? Если это наше, оно от нас не уйдет. Да. А я уже, у меня ревность появилась. Думаю, вдруг тут еще поперек встает. Да, она на нашем пути. Паличку мы расположили Тимофееву в больницу на месяц. Ну, вот с этой штукой, которая у меня на ухе была, да? Химиотерапию. Химиотерапию? Это рак? Она неделю прилегает, там обследовали, вскрывать они, конечно, не захотели. Что? Вскрывать не захотели. Опасно, дескать, очень. А вот на химиотерапию положили на месяц. Я у нее была, она мне позвонила, она мне накануне как и уехала. Спросивший день она уехала. Ну ничего, вот уж что это. А где она? Гализовцы, да? Вы знаете, в каком месте? Это в онкологии, если это химиотерапия. В каком месте онкология? Да. Палата? Палату я не знаю, надо будет у невестки спросить. Но там, когда в Гализовце основной вход, а то справа помещение такое есть, онкологическое. Я знаю, да. Знаешь. А в каком палате, я знаю, знаешь? Ты в магазине встречу, онкологическую, я спрошу. Вы знаете, пожалуйста. Она мне дневник свой, она, во-первых, как только мы вокались, там было учение, и она, ну, ой, Тоня, прочитай, такие у меня записи хорошие, все, ну, я взяла, конечно, эту тетрадочку, она говорит, я хотела Мише передать, и вот, я когда прочитала, так, дома несколько страниц, ну, то же самое учение, вот, как это самое, общество, просто описание, объяснение, все, это было в самом начале, для нее оказалось, это, может быть, это, нам вот так не преподают. Я так посмотрела, она, ну, один-то, ну, наш. что ты даешь нам, и то, что там нам родило. Где? Ну, они еще вот слово истины были. И вот это наше самое начало во всей вероятности, когда вы только-только нас это организовали, вот там учение было. Я могу дать, ну, это обыкновенные конспекты наши, которые сейчас ты нам даешь. Я думаю, у меня не будет времени разбираться. Нет, конечно, конечно. Я хотела Мише, но тебе решила, Миша, Миша, времени поступки нет, поступки нет, служение. Все, сейчас я говорю, надо вот я еще молитву, надо отдать мне создание, еще говорю, много работы. Ну, что я решила передать себе, скажу, что ну, я знаю, что ты поняла, что тебе нет. Потому что один к одному не стать сам, все это объяснил. Не знаю, что там с ней будет больница, какому решению они будут. Ну, наверное, месяц продержат. А вот Алёши операции никакой не было. Алёши? Не было, да. Тоже химиотерапия и все. Ну, товарищ, это у нас. Вот, а насчет здания, вот я даже так просто, я хожу там, молюсь, когда я вечер проводил, посмотрела, ну, что-то... Надо спросить Миши, нет ли соперников, я это знаю. Что, вот какие-то другие конкуренты есть. Будем узнавать, будем спрашивать. Спроси, да. Потому что мы в квартире столько макулатуры не можем быть. Все что? В квартире не может столько макулатуры быть. Какое там? Я сейчас пойду обратно, мы зайду опять посмотрим. Мы, наверное, в субботе вчера будем. А, ну вот, наверное... Посмотрю. Может, к субботнику и стащили туда? Может. Потому что очень-очень. Ну ладно. Сегодня едем в Данилу. Сам плачки. Взял свою программу. Пошел в Данилу 15. Жаль, что получилось. Все сделал. Сюда надо скачать. Я там сидел уже, фильтровал по полной готовке. Там больше половины выпито. Вот такие, которые вот классные, которые мы поем, и которые надо. То есть там половина больше выпито. Ну как, мы. Да, хорошо. Это на провода и на все фонограммы. Угу. Слушай, телефончик вырубился, похоже. Вырубился, похоже, телефончик.